Боец Семенов. Товарищи помалкивали, не лезли с вопросами, только поглядывали вопросительно, хлебая по очереди пустой супчик. Видели, что не в себе вернувшийся с разведки, потому давали время в себя обратно прийти. Было б что опасное, так уже бежали бы по лесу. Раз сидят, супчик не торопясь хлебают, то что-то другое. Это как раз и озадачивало, потому как все трое знали, вывести выдержанного крестьянина из равновесия сложно. Проявил уже себя Семенов так, что вполне заслуженно стал, если и не командиром маленькой группы, то уж вожаком точно, но как минимум старшиной группы. И сам боец это чувствовал. Знакомо это было ощущение, дома такое было, когда главой семьи стал. Домашние могли и поворчать, и покапризничать, но как что сильно важное было, тоже вот так же поглядывали, выжидая, что разумное скажет старший в семье, глава. И сейчас спутники очень напомнили семью. Только, конечно, жена и дитя посимпатичнее были, можно было и полюбоваться, душой отдохнуть. А тут, глядя на осунувшиеся щетинистые физиомордии товарищей, сразу в голову лезло, что жрать нечего совсем. Последнюю еду для объема сильно разведенную кипятком доедают, ночи холодные и ни одной шинели на четверых. И с оружием мышкины слезы. И с оружием, и особенно с патронами. А путь долог, и опасности чертова прорва, начиная с вездесущих фрицев и кончая простой простудой, которая в таких условиях не то что из строя вывести может, а и в землю уложит легко. И ничего другого, чем выходить к деревням, не оставалось. И хорошо еще, если обменять есть что. Оно, конечно, могут добрые люди и за так покормить. Но это не по-мужски, побираться словно нищебродом каким. Да и давно известно было, чем богаче дом, тем люди в нем скупее, снега зимой не допросишься, а у бедных последнее брать, пользуясь их добротой. Нехорошо, в общем. С другой стороны, шинели в лесу не растут, да и с харчами не фонтан. Можно, конечно, щавеля с грибами набирать. Только не та эта еда, чтобы на ней сидячи воевать в полную силу. Так, только чтобы ноги не протянуть. Нормальная еда нужна, хлеб нужен, крупа, мясо. Иначе будут отощалые бойцы ни к черту не годны. Разве смогут ноги таскать? И то еле-еле, как осенние мухи. А это на войне погибельно. Одно только и порадовало за все прошлое время, что перестал мучиться Семенов мыслями о том, что надо бы этого потомка Леху убить. Были такие мысли. Не только у Петрова. Не только. Ненависти или там зависти к сытенькому пухлому Лехе боец никакой не испытывал, но страшно боялся, что попадет этот источник знаний в чужие руки и получит страна лютый и неисчислимый вред от безответственной болтовни Лехи. А вместе со страной, понятное дело, этот лютый вред ударит и по родне, и по семье Семенова, и этого допустить было никак нельзя. Ведь ценное оборудование уничтожают, если его вот-вот враг захватит, чтобы не служило оно врагу. Насмотрелся уже Семенов за время своей короткой военной карьеры, как карты с документами жгут. Склады взрывают, машины ломают. От пушек прицелы и замки прячут, а у винтовок выкидывают затворы и отбивают приклады. Вот и Леха получался таким особо ценным имуществом, как карты, документы, радиостанции, оружие, те же танки, наконец. Особенно эти мысли Семенова ели, когда загремела вся компашка к немцам в плен. В первую ночь несколько раз уже было совсем собирался с духом, чтобы придушить похрапывающего рядом потомка, но так и не смог. Не смог, и все тут. Сейчас радовался той нерешительности своей и тому, что Леха вот сидит, супчик хлебает. Все-таки правильно почуял тогда, что этот недотепа все-таки свой. Спроси, если кто, что для Семенова было это волшебное понимание «свой-чужой», наверное, не смог бы это боец внятно объяснить, как не смог бы объяснить всякие отвлеченные заумные понятия вроде «любовь», «гражданский долг» или «в том же духе». Но если кто для Семенова становился «своим», то вреда своему никакого боец не мог нанести. Это в нем было вложено давным-давно, из замшилых косматых времен, когда выживание было самой главной целью, и человеку, у которого не было своих, выжить было невозможно. Потому тогда еще это понимание было вколочено в разум людей, на уровне инстинкта, вшито намертво в подсознание. Без своих никак нельзя. На них только и можно рассчитывать в серьезном деле, а война — это куда как серьезное дело. Леха тоже вроде выводы сделал, особенно после разговора с Петровым. Замкнулся. Стал следить за языком. Боец не раз видел, как потомок открывал было рот, чтобы что-то брякнуть, но передумывал мигом и рот опять закрывал. Не дурак, значит. И в плену себя вел достойно, и в побеге молодцом. А уж как разобрался с заковыристым мотоциклом, выручив всю группу, так и совсем герой. Хорошо, что не убил. Перед собой-то оправдывался, что приказ исполняет. Но и не будь приказа, все равно бы не убил, и это хорошо. Плохо то, что по ночам мерзнуть приходится. И дальше будет хуже. Можно, конечно, проситься на ночлег в деревнях, но это дело рискованное. Прикатят фрицы на мотоциклетке, возьмут теплыми, сонными. Можно устраиваться в копнах сена, благо сенокос прошел, и сено теперь было. Но опять же, у немцев лошадей много, насмотрелся, и берут они сено где хотят. Опять же, нарваться легко, в лесу спокойнее намного. Но для леса нужны шинелки или другая теплая одежка. Немцы, к удивлению Семенова, все как на грех были без шинелей, так что у них разжиться не получалось. Когда увидел давеча мертвых товарищей на телеге, мелькнула поганенькая, юркая мыслишка, что наконец-то шинелки и попались. Ан даже на первый взгляд стало ясно. Нет, не будет поживы. Раненых положили в спешке, прямо на голые доски, не прикрыли ничем, так что единственное, что на секунду привлекло внимание, так это странновато старомодный латунный знак на рваной гимнастерке того, что лежал ближе к лошадке. И надпись была на этом знаке непривычная. А Семенов после того, как его научили грамоте, жадно читал все, что на глаза попадалось. И гласило «Честному бойцу Карельского фронта». Видать, редкостью были на Карельском фронте честные бойцы, раз их такими знаками награждали. В возрасте был этот мужик. Двое других умерших раненых были моложе. Да вот только обмундирование на всех трех было залито кровищей и порвано, словно их собаки трепали стаей. И на троих было три ботинка. К тому же тот волосатый, на ком была пара, ухитрился еще при жизни так башмаки расшлепать, что они уже каши просили, отвалив подметки. Неаккуратный был человек. И ремней у покойников не было, и карманы пустые, и никаких сумок. В общем, нечем с них поживиться, кроме дранины, которой только пол мыть, а чинить ниток не напасешься. Хорошо еще полуживая лошадка имелась. Семенов немного пришел в себя. Спросил старательно облизывающего трофейную ложку, словно на ней поджарка мясная прилипла, Жанаева. «Харчи все кончились?» Бурят кивнул. Но спрашивать ничего не стал, с пониманием человек. А городской шебутной Середа не утерпел. «Вид у тебя, словно ты черта увидел. Не нашел деревню поблизости?» И тут же сконфузился, потому что понял, одной фразой сморозил не одну, а несколько глупостей. «Что ее искать? Иди себе по дороге, так и упрешься». «Поговорить не получилось?» «Почему не получилось? Очень хорошо поговорил. Старичок такой вежеватый попался, на телеге ехал. С лошадкой нашей по рукам ударили. Много не даст, зараза, но сыты будем и кожушком разживемся. Я ему не сказал, что нас несколько, сказал, что один я». «Умно», — поощрил внимательно слушающий бурят. «А то», — без улыбки ответил Семенов. Помолчали. Причем боец заметил, что любопытство всех его товарищей ест по едум, но вопросы задавать не спешат, ждут, когда сам разродится. А он сам не знал, как внятно рассказать о том, что произошло, сам еще в себе не разобрался. Сначала-то все шло прекрасно, следы попутал на всякий случай. От детишек, которые в лесу грибы собирали, он благоразумно уклонился, решив, что с мелочью этой, тем более девчонками, кашу не сваришь. Напугаются дурехи незнакомого человека, только визг не ровен час поднимут. Пропустил, сидя у дороги, бабу, морда ему не глянувшуюся, потом еще какого-то мужика в кепке и пиджаке, а вот к старичку благообразному вышел, оставив винтовку неподалеку, чтобы не пугать зря. Дедок оказался тароватым, спорили долго, торговались от души, словно с цыганами на ярмарке, потом ударили по рукам. Объяснил старичок, как его дом найти, растолковал, как незаметно с задворок подобраться, чтобы соседям на глаза лишний раз не попадаться. Договорились, что придет Семенов ночью, а дедок будет лучинку палить у окошка и дверь оставить незапертой. Даже табачком с самосадом угостил. Опять же сало пообещал, помимо картохи и хлебца. В общем, удачной получилась встреча, результативной, как говаривал покойный Уланов. Дальше Семенов, опять же на всякий случай, не пошел прямо к лагерю с товарищами, а закатил крюка, приговаривая про себя, что для бешеной собаки 7 верст не крюк. И уже, будучи неподалеку от лесного привала, нарвался. Знал бы, 7-й дорогой обошел, но задним-то умом все крепки. Нашел я, когда обратно возвращался. Откуда эта телега взялась? Ну, с покойниками-то, мрачно сказал Семенов. Медсанбат, что ли, уточнил Середа? Нет, медсанбат — это ж, считай, как больница уже. А тут под парой елок лапник накидан слоем, и ветки на елках обрублены сажени на 2 вверх. Да и раненых там было 1,5 десятка всего, не медсанбат. Это что, получается, нам о 1,5 десятках раненых заботиться надо, испугался Середа? Чего о них заботиться? Они как те, что на телеге, только померли раньше и все сразу. И не сами, не от жажды или голода, внятно разъяснил боец. Не пойму что-то, мы ж по дороге видели таких чертову прорву, при нас же добивали, ты и сам видел, а на тебе лица нет, осторожно вступился в разговор и Леха. Горожане, что уж тут, все им торопыгом суетиться. А Семенову и хотелось рассказать, и слов было подходящих не найти, и не хотелось выглядеть неумехой бестолковой. Сейчас ругал себя, что унюхал все тот же запах гнусный, и, подумывая о вожделенных шинелках, свернул в сторону. Вонь, конечно, неприятная была. Но погибшим бойцам шинели, ремни и ботинки уже не нужны, и хоронят даже без них. Толковал, помнится, старшина Карнач, что положено эти вещи снимать по приказу перед погребением. А от вони легко избавиться, если дурнопахнущую вещь закопать в землю на день-два. Земля любой запах в себя возьмет. Вот что сразу удивило бойца, так то, что первый же попавшийся ему мертвец, молоденький светловолосый парнишка со стрижкой под ноль, был совершенно голым, даже подштанников на нем не было, только бинты да кровища. Вроде как немцы не раздевали так убитых, не видал такого, а тут вон как. Покружившись на месте, где во время боев явно был пункт сбора раненых, понял, что зря зашел. Все, кто тут валялся на подстилках из пожухлого елового лапника, были обобраны до нитки, валялись голиком. Что тут произошло, никакой загадки не представляло. Благо остались хорошо видные следы и от гусениц, наверное, танковых, потому как тяжело вдавило отпечатки в землю. Да гильзы уже знакомые, длинненькие от немецких винтовок и коротышечные маленькие от автоматов, очень внятно рассказали, что тут случилось. «Знаешь, если что-то такое произошло гадкое, так скажи, не надо в себе держать, лучше сразу станет», — заметил потомок. «Ну, как скажешь. Мне так и непонятно, зачем было им, девчонке-медсестричке, палку загонять в женскую мякотку. Они же мужчины, солдаты, крестьяне, рабочие, такие же вроде люди по виду, а она девчушка совсем. Они же ее так сказнили. Она перед смертью от боли землю грызла. Почему? Зачем? Не могу понять», — глухо ответил Семенов, и остальные тоже заткнулись. Даже потомок офигел.